Глава 6. Пришелец из созвездия гончих псов. Мерцающий лучик. Молились предки на осину. Божественное начало. Вибрирующий, словно заблудившийся в горах эхо, гул потревожил усыпанную черным серебром рощу. Казалось, там, наверху, лунное колесо ухнуло в заоблачную колдобину. «И часто у вас такое?» — полюбопытствовал гражданин в серенькой безрукавке, закусывая коньяк обломком шоколада. «При дожде вояки предпочитают отсиживаться в норках. Сегодня исключение. Сочувствую. Пожалуй, на планете Земля мало осталось мест, где двое мыслящих мужиков могут без помех потолковать за жизнь». «Говорите, будто пришелец из созвездия гончих псов. Все мы пришельцы. Откуда-то пришли, куда-то уйдем, а на финише крест с двумя датами — рождения и смерти. Видите ли, Христофоров, это касается бренной оболочки. Но еще есть некая субстанция, вернее, божественное начало, которое вы именуете душой. Так вот, она бесконечна, как и сама Вселенная». Слишком заумно. Хотя нечто подобное уже приходилось слышать. «Кстати, мы выпили по чарке, а толком не познакомились. Вы же мысленно окрестили меня. Как там? Гражданин серенький без рукавки? Между прочим, у некоторых племен существует довольно симпатичная манера давать имена, отражающие сущность конкретного индивидуума. И разве плохо звучит? Молниеносный томагавк? Мерцающий лучик? Конечно, люди не ангелы, каждый второй горбат на свой лад. Поэтому встречаются и менее благозвучные имена. Но это уже, как говорится, судьба, которую и конем не объехать. Но можно на такси. Составитель толкового словаря Ожегов, конечно, прав, утверждая, что многое человеку не по зубам. Однако не все так безнадежно. А как быть, если желания человека идут вразрез с его возможностями? Наверное, я бы тоже огорчился, если бы не смог написать портрет женщины, которая смотрит через вуаль дождя. Но ведь карандаш в руке писателя способен создавать шедевры не хуже, чем колонковая кисть живописца. Спасибо, что не забываете о моем стакане. И что вы так пристально разглядываете мою скромную персону? Пытаюсь понять, кто вы. Способный читать чужие мысли гражданин в серенькой безрукавке, местный леший или пришелец. Скорее тот, кому поручено выполнить просьбу дамы, которая смотрит через вуаль дождя. Она желает вас видеть. Надеюсь, ради этого ей не пришлось заложить душу. С плохо скрытой иронией спросил Христофоров. Не имея даже отдаленного отношения к ведомству, которое охотится за человеческими душами. Между прочим, у вас похвальная привычка — тушить сигареты в пепельнице. Многие предпочитают выбрасывать окурки в окно. — Спасибо. Но мне хотелось бы побольше узнать о ведомстве, которое вы представляете. Это что, небесная канцелярия? Приемная святого Петра? А может быть, вы действуете по поручению самого Господа? — Странные вы все-таки создания, люди. Ищите Бога где угодно, а Он рядом. В безбрежных дебрях облаков, где лесой струится рыжая луна, в этой осыпаемой серебряными полтинниками рощи. Распахните свою душу, Христофоров, как тогда на берегу озера Кинерет, и вы увидите то, что не замечали в суете дней своих. Выходят, далекие предки молились на лесную осинку не только по причине серости. Как сказать? Вы, конечно, из школьного курса биологии помните о пестиках, тычинках и о том, что осинка или любое другое растение только 30% питательных веществ берут из почвы, а остальные 70% дарует энергия солнечных лучей. Но задумывались ли вы о том, откуда взялась эта сложнейшая взаимосвязь Земли и космоса? Далекие предки знали ответ. Еще меньше, чем нынешние жрецы науки. Но они обладали даром видеть божественное начало в той же осинке, мятлике, луговом, синтитовом останце на перепутье. А есть ли это самое начало в иконах? Или святых начали рисовать на кипарисовых досках лишь потому, что стало лень ходить на поклон к косинке? «Сие зависит от того, какими глазами смотреть на икону, объевшегося гороховым супом обывателя или жаждущего узреть божественное начало, то, что присутствует в работах Рублева, Рафаэля и тысячах других живописцев, чей талант еще более загадочен, нежели дарующая жизнь всему сущему энергия небесного светила».